Доводы, предложения и просьбы Андроника были отклонены с холодным и надменным равнодушием. Короли Франции и Неаполя уклонились от опасностей и славы крестового похода. Папа отказался созвать новый собор для рассмотрения старых догматов веры. И из уважения к устарелым притязаниям латинского императора и латинского духовенства сделал на своем ответе восточному императору следующую оскорбительную надпись. «Модератору греков и тем, которые называют себя патриархами восточных церквей. Для такого посольства трудно бы было выбрать менее благоприятную минуту и менее благоприятный личный характер папы». Бенедикт XII был тупоумный мужик, которого постоянно тревожили сомнения и который был погружен в пьянство и леность. Его гордость могла обогатить папскую тиару третьей короной, но он был не способен управлять ни государством, не церковью. После смерти Андроника греки были заняты междоусобной войной и потому не могли помышлять о единении всех христиан. Но лишь только Кантакузин одолел и помиловал своих врагов, он поспешил оправдать в общественном мнении или хоть сколько-нибудь загладить то, что ввел турок в Европу, и выдал свою дочь замуж за мусульманского принца. Два государственных сановника и латинский переводчик отправились от его имени к римскому двору, который переехал в Авиньон на берега Роны, где оставался в течение 70 лет. Они объяснили папе, что тяжелая необходимость принудила императора вступить в союз с бусурманами и произнесли, по данному им приказанию, благовидные и назидательные слова «уния» и «крестовый поход». Преемник Бенедикта, папа Климент VI, оказал им гостеприимство и почет, признал невинность их государя, пожалел о его затруднительном положении, похвалил его великодушие и выказал близкое знакомство с положением греческой империи и с происходившими в ней переворотами. Эти сведения он почерпнул из добросовестных рассказов одной савойской дамы, находившейся в свите императрицы Анны. Хотя Климент и не отличался добродетелями духовной особы, он был одарен свойственными монахам великодушием и склонностью к роскоши, и с одинаковой щедростью раздавал и бенефиции, и царство. В его царствование Авиньон сделался центром роскоши и удовольствий. В своей молодости он превосходил даже баронов своей нравственной распущенностью, а когда он сделался папой, его дворец и даже спальню украшали или грязнили своими посещениями его фаворитки. Войны между Францией и Англией не позволяли думать о святом предприятии, но тщеславию папы льстила эта блестящая мысль. И греческие послы возвратились домой вместе с командированными папой двумя латинскими епископами. Когда они прибыли в Константинополь, император восхищался благочестием и красноречием папских нунциев, а нунции восхищались благочестием и красноречием императора. На своих частых совещаниях они осыпали друг друга похвалами и обещаниями, которые доставляли удовольствие обеим партиям, но не могли ввести в заблуждение ни ту, ни другую. «Мне очень нравится, — говорил благочестивый Кантакузин, — проект нашей священной войны. Она увеличит мою славу и будет полезна для христианства. Мои владения откроют свободный пропуск для французских армий. Мои войска, мои галеры и мои сокровища будут посвящены на служение общему делу. И счастлива будет моя судьба, если я заслужу и получу венец мученика. Я не в состоянии выразить словами, как горячо желал бы соединить разрозненные члены Христовой Церкви. Если бы моя смерть могла этому способствовать, я охотно отдал бы мой меч и подставил бы под него мою голову. Если бы такой духовный феникс мог восстать из моего праха, я сам воздвиг бы для себя костер и зажег бы его моими собственными руками. Тем не менее, греческий император позволил себе заметить, что те догматы веры, которые были причиной разделения церквей, были введены высокомерием и опрометчивостью латинов. Он порицал раболепный и самовольный образ действий первого палеолога и решительно заявил, что подчинит свою совесть не иначе, как постановлением свободного и Вселенского собора. «Теперешние обстоятельства, — продолжал он, — не позволяют ни папе, ни мне собраться в Риме или в Константинополе. Но можно было бы выбрать какой-нибудь приморский город на границе двух империй, собрать там епископов и просветить умы восточных и западных верующих». Нунции, по-видимому, остались довольны этим предложением. А Кантакузин притворно оплакивал неисполнение своих надежд, которые были скоро разрушены смертью Климента и совершенно иными влечениями его преемника. Его собственная жизнь еще долго не прекращалась, но он окончил ее внутри монастырских стен, откуда этот смиренный монах мог влиять на образ действий своего питомца и на управление империей только своими молитвами. Однако этот питомец, называвшийся Иоанном Палеологом, был более всех других византийских монархов расположен верить и повиноваться пастырю Западной Церкви. Его мать, Анна Савойская, получила святое крещение в лоне Латинской Церкви. Ее брак с Андроником принудил ее переменить имя, одежду и культ. Но ее сердце по-прежнему принадлежала ее родине и ее религии. Она руководила как воспитанием своего сына, так и его действиями. Когда он сделался мужчиной, если не по уму, то, по меньшей мере, по росту, и стал царствовать. Когда он избавился от своих врагов и снова вступил на престол, турки еще владычествовали на Гелеспонте. Сын Кантакузина еще держался с оружием в руках в Андрианополе, а палеолог не мог полагаться ни на самого себя, ни на свой народ. По совету своей матери и в надежде получить иноземную помощь, он отказался от прав, принадлежащих церкви и государству, и втайне переслал папе через одного итальянского агента раболепный документ, подписанный красными чернилами и скрепленный золотою печатью. Первая статья этого договора состояла из клятвы в преданности и покорности Иннокентию VI и его преемникам, верховным первосвященникам Римской и Католической Церкви. Император обещал принимать с должным почетом их легатов и нунциев, отвести дворец для их резиденции и церковь для их богослужения и отдать своего второго сына, Мануила, в залог своей искренности. За эти уступки Он просил как можно скорее прислать подкрепления из 15 галер с 500 рыцарями и 1000 стрелками для того, чтобы защищать его от христианских и магометанских врагов.